Глава 4. Новый друг. Земля была сырой, скользкой и мягко проседала под ногами, когда Галя наступала на нее. Скоро ноябрь, в ноябре уже идет снег. Значит, зима не за горами. И почему в нашей стране лето такое короткое? А говорят, есть такие места, где круглый год тепло. Хотела бы я там жить. Хотя нет, передумала она, раздвигая руками мокрые ветви кустарника, которые так и норовили хлестнуть. Вечное лето тоже может надоесть. Представляю такую картинку. Сижу я у моря под пальмой и мечтаю, чтобы пошел снег. Старый дом, в котором жил Данила Громов, стоял тихий и мрачный. «Данила!» — подходя к нему, крикнула Галя. «Ты где? Данила, это я!» Но никто не отозвался. Может быть, он решил уехать отсюда? Понял, что его местонахождение рассекретили, и опять убежал. Она свернула за угол и увидела своего нового знакомого. Тот сидел на корточках перед мотоциклом и что-то проверял в нем. На Галю он даже не посмотрел. «Привет!» — сказала Галя, подходя ближе. «Ты что, не отзываешься?» «Привет!» — буркнул Данила. «Слушай, ты чего сюда повадилась? Я тебя не приглашал!» «Фу! Какой ты невежливый!» — засмеялась Галя. — Да ты не бойся. Я никому о тебе не рассказывала. — Делать мне больше нечего. Стану я какой-то девчонке бояться, — презрительно произнес он и встал в полный рост. Он был сантиметров на 5 выше Гали. Но Галя, как уже говорилось, была высокой девочкой. — Тебе сколько лет? — с любопытством спросила она. — А тебе зачем? — Интересно же, — пожала она плечами. — Ладно, скажу. Мне 14,5. Слушай, а ты точно никому не проболтаешься? Озабоченно спросил он, вытирая испачкавшиеся руки платком. О том, что я тебя видела? Не проболтаюсь. Данила зашел в дом, и Галя за ним. Ух ты, темно тут как! И пыли сколько! Они добрались до комнаты, в которой жил Данила. Я в этой половине дома свет не зажигаю. У дороги могут увидеть. Только здесь. Он включил шахтерский фонарь, который стоял в углу. «Холодновато тут», — заметила Галя, обходя комнату. «У меня обогреватель есть», — сказал Данила. «Ты садись, вон стул тут. Я бы, конечно, печку растопил. Только тогда дым из трубы пойдет, и опять любой дурак догадается, что тут кто-то живет». «Это не твой дом?» — быстро спросила Галя. «Нет, нашел случайно». «А вдруг хозяева вернутся?» – озарила Галю. «Не бывает же так, чтобы у недвижимости не имелось владельцев?» «У недвижимости!» – усмехнулся он. «Может и вернуться. Только я не думаю, что они раньше следующего лета появятся. Судя по всему, не очень они любят тут бывать. Я тут уже почти 3 недели. В начале октября поселился». «Ну ты даешь!» – поразилась Галя. «А раньше где ты жил?» «В Москве. Ты не думай, я не бомж какой-то. У меня там квартира и родные». «Так чего же ты сбежал?» – удивилась Галя. «Надо было. Ты не спрашивай, почему. Я все равно тебе ничего не скажу», – серьезно произнес Данила, глядя ей прямо в глаза. «Что-нибудь натворил?» – также серьезно спросила Галя. «Нет, я не преступник. Просто обстоятельства так сложились». «Какая-нибудь семейная драма», — предположила Галя. Она знала подобные случаи. «Бедный Данила». «Да, я принесла кое-что», — спохватилась Галя. «Чего еще?» — нахмурился он. Галя выложила на деревянный потрескавшийся стол свертки. «Это перекусить тебе», — скромно сообщила она. «Вот придумала», — возмутился Данила. «Я же тебе сказал, у меня полно запасов». «Ну да». «Чипсов всяких и шоколадок», — скептически заметила Галя. «А я тебе настоящей еды принесла, домашней». Данила с недовольным видом принялся разворачивать свертки. «Курица, пирожки». «С чем пирожки-то?» «С капустой и рисом». «Только пирожков мне не хватало», — недовольно пробормотал Данила. Но тем не менее взял один пирожок и с аппетитом принялся его уписывать. «Ну как?» «Ничего, есть можно». Галя смотрела на него со все возрастающим сочувствием. Надо же, человек в этой глухомане почти 3 недели умудрился прожить. Сложив руки на груди, она прошлась по комнате. — Слушай, Громов, ты не против, если я все Ваве расскажу? Ты не бойся, она не выдаст. — Какой еще Ваве? — заорал Данила, забыв про пирожки. — Елки зеленые, Галя, я же предупреждал тебя! — Не ори. Вава — это моя гувернантка. Я уже упоминала, что она мировецкая тетка. Она не выдаст. Я ее всю жизнь знаю. Если с нее слово взять, она ни за что не выдаст, даже если умирать будет. Она из рода Трубецких, потомственная дворянка. Ничего себе дворянка! В няньке пошла работать. Не в няньке, а в гувернантке. Сам знаешь, на дворянском титуле много не заработаешь. Ты бы к нам обедать ходил и вообще... Не хочу я ни с какой Вавой знакомиться, сказал Данила. И все, давай закроем эту тему. Голос у него звучал сурово, и Галя поняла. Такого трудно переубедить. Ну ладно, ладно, я просто предложила. Не хочешь, как хочешь. К тебе предки вчера приезжали? Вдруг с любопытством спросил Данила. Ну, на таком черном большом внедорожнике. Да, папа и мама. Они только на выходные могут приехать, а так у них работы много. Данила доел последний пирожок и теперь пристально рассматривал вареную курицу. Он думал о том, съесть ее сейчас или оставить на вечер. — Слушай, а тебя сюда чего занесло? — спохватился он. — Нет, наверное, лучше все-таки оставить на вечер. — Ах, так я после болезни. У меня воспаление легких было. Мне врач сказал, хвойным воздухом дышать надо, — объяснила Галя. Про то, что она спасла мальчишку, нырнув в ледяную воду, сообщать не стала. Вава не раз повторяла, что не стоит распространяться о своем благородстве, если ты действительно благородный человек. — Понятно. Они помолчали. Кажется, Данила больше не сердился на Галю за то, что та нарушила его одиночество. — У тебя друзья есть? — спросил он. — Конечно. И знакомых полно. Но самые главные друзья — Соня и Сидякин. Вася Сидякин. Галя вспомнила про Соню и вздохнула. Позавчера она пыталась с ней поговорить, но в телефоне что-то шумело и трещало, особо не поболтаешь. Правда, Сонька успела ей сообщить, что в очередной раз поругалась с Сидякиным. Они всегда так. То поссорятся, то помирятся. Сидякин в мореходку мечтает поступить, добавила Галя. Ну, в мореходное училище. Хочет на кораблях плавать. — Сидякин, это твой парень? — вдруг спросил Данила. — В каком смысле? — Ой, ну ты что? — засмеялась Галя. — Мы с ним друзья, да и только. Если так рассуждать, то он скорее Сонькин парень. Правда, Соня об этом не знает. И он тоже. — Разве так бывает? — удивился Данила. — Бывает. — с видом знатока кивнула Галя. Они все время спорят и ссорятся, но на самом деле нравятся друг другу. Лет через 10 поймут, что жить друг без друга не могут. — Через 10 лет? — присвистнул Данила. — Это такой огромный срок! — Ой, ну ты что! Я тут в одной книжке читала про людей, которые только в самой старости поняли, что любили друг друга. Но было поздно, жизнь-то уже прошла. А у тебя есть девушка? Данила густо покраснел, чего Галя совсем от него не ожидала. — Есть. То есть, нет, она не знает, как она мне нравится, почти как в истории с твоими друзьями. Наверное, и не узнает никогда. — А как ее зовут? — с любопытством спросила Галя. Данила на некоторое время задумался. — Ее зовут... — Ее зовут Лилия. — Да, Лилия. Красивое имя, правда? — Очень, — горячо согласилась Галя. От того, что Данила с ней так разоткровенничался, ей еще больше стало его жаль. Как бы она хотела помочь ему? Она посмотрела на часы. До возвращения Вавы осталось около часа. — Тебе не скучно тут? — Да нет, — пожал он плечами. — Я в игры играю, в компьютерные, читаю, кино иногда смотрю, с мотоциклом вожусь еще. — Прокати? — неожиданно загорелась Галя. — Я еще никогда на мотоцикле не каталась. Данила с сомнением посмотрел на нее. — Ну, ладно, — согласился он. — Только недолго. Я на самом деле светиться не очень-то хочу. — Да я тоже не хочу. Тем более, что Вава должна через час вернуться. Они вышли из дома. «На, надень шлем!» Данила тоже надел на себя шлем. «Садись сзади и держись крепче!» «А почему у твоей гувернантки имя такое чудное?» «Вава? Да это я придумала, когда маленькой была. А на самом деле она Варвара!» Данила нажал на газ. Мотоцикл сорвался с места, свежий ветер плеснул Гале в лицо. «Их!» – завизжала она от восторга, когда они мчались по пустому шоссе. «Не ори, а то я оглохну!» – бросил через плечо Данила. Галя моментально замолчала. Она и не думала, что будет так весело. В самом деле, лучше всякого аттракциона. Мимо мелькали деревья и кустарники, бежало вслед солнце, сверкая между верхушек. Асфальт уже высох, и от него поднимался легкий пар. Вдали все терялось в легкой туманной дымке. Рядом застучала колесами электричка. Показались одноэтажные домики. «Это мы где?» – встревоженно закричала Галя. «Это мы у станции?» «Ага». «Да ты спятил! Мы же сейчас на Ваву нарвемся!» «Что же ты сразу не сказала?» – с досадой крикнул в ответ Данила. «Мы бы тогда другой дорогой поехали!» Он стал разворачиваться, и в этот момент перед длинным зданием супермаркета Галя увидела Варвару Аркадьевну. Та как раз складывала в багажник старенького автомобиля всякие покупки. «Мама дорогая, так я и знала!» – вполголоса застонала Галя. У нее была одна надежда, что гувернантка не заметит ее. Не догадается, что в шлеме на мотоцикле за спиной незнакомого парня сидит ее воспитанница. Данила на большой скорости промчался мимо Вала. Та рассеянно посмотрела вслед и осуждающе покачала головой. «Надо же, как молодежь нынче носится!» «Она меня узнала? Узнала или нет? Господи, вот не повезло!» – стонала Галя. «Да перестань ты ныть!» – рассердился Данила. «Кажется, не узнала. У нее лицо было такое, отвлеченное, когда она на нас посмотрела. Я заметил, что женщины, когда делают покупки, становятся немного странными. Наверное, твоя баба сейчас вспоминала, все ли она купила». «Очень на это надеюсь». Обратная дорога не доставила уже Гале такого удовольствия, как раньше. Они съехали с шоссе и теперь осторожно ехали по жухлой траве к дому, в котором жил Данила. Свернув за угол, остановились и только тогда перевели дух. «Есть еще время», — сказала Галя. «Вава ездит не так быстро, как ты. Через полчаса будет, наверное. Дай водички попить. Я от жажды умираю». Они снова зашли в дом. Данила стал рыться в своем шкафу и достал бутылку минералки. «Держи свою водичку». Вместе с минералкой из шкафа вдруг вылетела чья-то фотография. «Ой!» – сказала Галя после того, как с наслаждением сделала большой глоток. «Это же Элизе! Слушай, Громов, ты тоже любишь Элизе?» Данила положил фотографию обратно в шкаф и как-то странно посмотрел на Галю. «Люблю», – не сразу сказал он. «Как же мне ее не любить? Ведь это моя мама». В первый момент Галя не поняла, о чем это он. «Элизе его мать? Может быть, Данила шутит?» Но глаза у нового друга были серьезные, даже печальные. Галя вдруг поняла, что это правда. Она поперхнулась водой и закашлялась. «Ты чего?» – встревожился Данила и похлопал ее по спине. «Ой, не могу. Мерси. Галка, да что с тобой?» Галя в ответ замахала руками. Слова у нее все исчезли из головы. «Элизе – мама Данилы Громова?» «Что это ты так разволновалась?» «Слушай, Данила, ты не врешь?» – наконец смогла она произнести. «Что вру?» «Ну, что певица Элизе – твоя мама?» «Да не вру я!» – с досадой сказал он. «А что такого? И у певцов бывают дети. Чем они хуже других людей?» Галя уже точно знала, что Данила не врет. «И ты от нее сбежал?» Данила отвел взгляд. «Я не от нее сбежал», – мрачно произнес он. «Если хочешь знать, она сейчас на гастролях в Австралии и еще не скоро приедет. Она понятия не имеет, что я... ну, что я вынужден скрываться». Галю разбирало любопытство. «Что же это за история такая произошла с ее новым другом?» «А когда приедет, что будет?» – спросила Галя. «Не знаю. Когда приедет, я вернусь. А может быть и нет». будешь тут до Нового года отсиживаться? Может, и до Нового года. А может, всю жизнь. Как Робинзон Крузо на необитаемом острове. Данила невесело усмехнулся. Громов, не говори ерунды, закричала Галя. Господи, никак не могу поверить. Ты сын Элизе. Да, да, да. Почему это так тебя взволновало? Так я ж тебе объясняю. Она моя самая любимая певица. Она просто супер. Я, может быть, мечтаю ее хоть раз вблизи увидеть. Может быть, и увидишь, вздохнул Данила. Ладно, ты домой беги. Скоро твоя Вава вернется. А, ну да. И Галя убежала. Странное дело. Ее сейчас волновала только эта новость. Дома она быстро переоделась. От быстрой езды у нее слегка запачкались брюки. И села на веранде с учебником геометрии. Через несколько минут ворота открылись, и во двор медленно заехала Вава. «Представляешь, Галочка!» – закричала Вава, вылезая из машины. «Только что видела девушку, очень похожую на тебя!» «Да?» – рассеянно сказала Галя, делая вид, что не может оторваться от учебника. «Да! На сумасшедшей скорости она гоняла на мотоцикле с каким-то мальчишкой! Но это была, конечно, не ты!» «Просто совпадение!» – пожала плечами Галя. «Данила, сын Элизе!»